Глава 18, в которой храбрость оказывается напрасной. Центральные улицы Рио-дос-Анималес были украшены для карнавала. Бумажные фонарики, пышные гирлянды цветов, разноцветные флаги и лотки с лимонадом и сладостями красовались буквально возле каждого дома. Толпы нарядно одетых зверей уже начали стекаться к центральной площади в предвкушении начала праздника. Многие на ходу пританцовывали или напевали песни. Целый год все жители ждали карнавал, и никто не мог поверить, что в полночь танец в маске короля Ягуара может быть не исполнен на главной площади. Пауле было тяжело смотреть на это предвкушение праздника. Она мечтала, что в этот день будет примерять роскошное концертное платье и смеяться вместе с Лео, с трепетом ожидая начала представления, а не трястись от страха и неизвестности в такси со странной капибарой с ярко-розовым рюкзаком и безумными идеями. Они доехали до окраины, где были шикарные частные виллы, и Клара попросила таксиста остановить машину в начале улицы, чтобы их появление не было замечено раньше времени. Кая Виктория была короткой и очень тихой улочкой с редкими фонарями. Все ее обитатели сейчас наверняка были на карнавале в центре города. Оранжевый дом Рикардо представлял собой уютное двухэтажное строение, скрытой галереей в традиционном стиле. От тротуара его отделял невысокий заборчик, кованая калитка и парочка невысоких пальм. Свет горел только в окнах второго этажа. Паула, как истинный леопард, двигалась беззвучно, подобно своим диким предкам-охотникам. Клара тоже старалась не шуметь, но все равно сопела и топала, как капибара. Они остановились перед запертой калиткой. Леопарду ничего не стоило перелезть через нее. Но что делать не особо ловкой капибаре? Клара уверенно просунула лапку между прутьями калитки и пошарила в пустом цветочном горшке сбоку от входа. Через мгновение в лунном свете блеснул старый ключ, головка которого была выкована в форме изящного сердца. Капибара несколько мгновений в изумлении рассматривала ключ. Потом достала из поясной сумочки красную ленту и зачем-то повязала ее на прутье калитки, прежде чем открыть ее. Пауле очень хотелось спросить, зачем она это делает, но она побоялась шуметь. Они тихо подошли к входной двери, которая, на счастье, оказалась не заперта. В доме ленивца было темно и тихо. Пахло пылью, воском и какими-то пряными травами. Как будто в доме никто не живет. Паула и Клара прекрасно видели даже в полной темноте, как некоторые звери живут без ночного зрения. Должно быть, это ужасно неудобно. Слева от просторного холла находился арочный проход в полупустую гостиную, справа — на кухню. А прямо по центру была широкая лестница с деревянными ступенями, ведущая на второй этаж. Они старались двигаться медленно, чтобы деревянные ступени старой лестницы не скрипели под лапками. Чем выше они поднимались, тем сильнее становился удушливый аромат трав и воска. Паула старалась успокаивать себя тем, что там их ждет всего лишь обезьяна и ленивец, а не банда одичавших ягуаров. Но что насчет силы древней маски? А вдруг у них окажутся еще сообщники? Что, если они вооружены? Ее длинный хвост нервно метался из стороны в сторону. На втором этаже виллы их ждал короткий темный коридор, идущий в просторную, ярко освещенную комнату. Клара и Паула опасливо заглянули в нее из-за угла. В центре на полу был нарисован зловещий рисунок в форме круга со множеством непонятных узоров и древних символов внутри. По его периметру горели черные свечи и стояли металлические жаровни, от которых исходил пряный запах тлеющих трав. В дальнем углу Бенисио выстукивал лапами по высокому барабану простой, но завораживающий ритм. Все его внимание было направлено в центр нарисованного на полу круга. В нем, держа в лапах маску короля Ягуара, стоял Рикардо в длинном синем плаще с красными узорами. Перед ним на полу были разложены изогнутый нож, металлический кубок, ветка и несколько разноцветных кристаллов. Ленивец легонько покачивался в такт барабаном и что-то нараспев бормотал на непонятном наречии, от которого шерсть на загривке становилась дыбом. Паула с Кларой переглянулись. Капибара достала из рюкзачка большую рыболовную сеть и веревку и кивнула леопарду в сторону Бенисио, давая понять, чтобы она взяла его на себя. Паула оценила расстояние. Ей достаточно было трех больших прыжков, чтобы оказаться рядом с мелкой обезьяной. И еще нескольких секунд, чтобы накинуть на него сетку и скрутить его. «Должно сработать». Клара на пальцах показала счет. На сигнал 3 Паула изо всех сил рванула в сторону играющего на барабане капуцина, краем глаза заметив, что капибара тоже выскользнула из укрытия. В ее лапах был аэрозольный спрей от тараканов, которым она явно собиралась воспользоваться для обезоруживания ленивца, а на мордочке — защитная маска. Паула успела поразиться изобретательности Клары, способной придумать, как использовать самую обычную домашнюю утварь для драки. Один большой прыжок, второй. Леопард ощутила ярость и силу своих диких предков, много веков назад охотившихся в диких джунглях. За спиной она слышала топот лап капибары, шипение баллончика, отвратительную вонь морилки для тараканов и чей-то кашель. Она почти достигла мерзкой обезьяны с барабаном. Еще один рывок, и она накинет на него сеть. Но что-то пошло не так. Топот, вонь, крики. «Стоять!» Чьи-то сильные лапы обхватили Паулу. Сзади навалилась большая и тяжелая туша. Она отчаянно вырывалась, выпуская острые когти и стараясь укусить невидимого противника. Но тот уже ловко защелкнул наручники на ее запястьях сзади. Глаза слезились от вони и обиды. Паула огляделась. Ленивец отчаянно кашлял, но никуда не делся из центра круга, прикрываясь маской короля ягуара. Клари уже успел подскочить капуцин, угрожающе наставив на нее кривой нож, а ее саму скрутил здоровенный муравьед в форме охранника музея. Они с Кларой просчитались со своим планом, так как не заметили еще одного зверя в темном углу комнаты за неприметной ширмой. Бенисио ловко скрутил Кларе лапы веревкой, которую они сами же и принесли. Откашлившись и вытерев платком глаза, Рикардо обратился к капибаре. Он, как всегда, растягивал слова, но из его голоса напрочь исчезли привычные для всех добрые и мягкие интонации. «Кого я вижу? Кларочка собственной персоной, да еще и с подружкой? Честно говоря, удивлен. Думал, тебе не хватит нюха и смелости, чтобы догадаться, да еще и явиться сюда. На что вы рассчитывали? Ведь в полиции вам явно никто не поверил. Хотели отобрать у меня маску силой? Вы?» Пока Рикардо произносил свою издевательскую речь, муравьед грубо выволок Клару и Паулу за черту нарисованного круга и заставил опуститься на пол. Капуцин взял большой кусок белого мела и старательно обновил размазанные ими линии. «На что ты рассчитываешь, Рикардо? Это просто старая маска, которую надевают на карнавал танцоры сальсы. Хочешь с ее помощью научиться танцевать?» Паула поразилась тому, с каким вызовом и смелостью отвечала капибара. Казалось, ей было все равно на нож, наручники, веревки и злобных зверей вокруг. «Мы оба знаем, что это не просто маска. Эти глупцы не догадываются, как извлечь всю ее силу. Но я знаю. Я искал этот ритуал долгие месяцы». «Да, я видела дневник броненосца Мануэля, но все равно не могу понять, зачем тебе это. Тебя всегда все любили и уважали». «Не можешь? Ты? Ты-то уж как никто другой должна понимать». В голосе Рикардо звучали настоящая боль и обида. «Посмотри на этих леопардов, ягуаров, пантер, на крупных, быстрых, сильных, ловких зверей. Как легко им все дается в жизни, когда такие, как мы, терпят только насмешки и издевательства. Ути-пути, какой милый, медленный ленивец. Надо же! Да он еще что-то соображает. Ты знала, что ленивцы в древности были настолько медленными, что на них успевали вырасти водоросли? Водоросли, Клара, как на камнях. Они помогали им прятаться в листве от хищников. Но кем надо быть, чтобы лениться, даже почесать спину и превратить ее в грядку?» Даже в безвыходной ситуации Клара не рассталась с талантом выразительно закатывать глаза. «Ты — директор музея, ученый, профессионал, к которому до этой дикой выходки все прекрасно относились. И нет, я никогда не хотела танцевать сальсу, бачату, меренге или скакать по веткам. Вот еще. Меня очень устраивает быть капибарой. И я не вижу проблемы в том, чтобы быть ленивцем. Вы можете задерживать дыхание на 40 минут. Это дольше, чем дельфины. И вообще, ленивцы — очень древний вид, а твои предки-мегатерии были размером с современных слонов. Ну, здорово же!» «И тебя не смущает, что никто не принимает тебя всерьез. Санта-Капибара, нет. Знал бы ты, как часто мне это помогало в делах. Пока все выясняют, кто круче, я просто иду к своей цели. Ленивец недоверчиво посмотрел на Клару. Все это уже не важно. Я начну ритуал заново, и через час, ровно в полночь, вся сила короля Ягуара перейдет ко мне. Я стану самым могущественным зверем в Рио-дос-Анималес и заставлю всех считаться со мной. Подожди, с тобой и так все. Хватит. Ленивец отвернулся от них и кивнул муравьеду. Заткни их, если будут мешать. Бенисио снова застучал в барабан. Рикардо начал читать по памяти текст непонятного заклинания. А огромный муравьед встал за спиной Паулы и Клары. Помощи ждать было неоткуда.